Глава 35. Идиот. Я даже отвечать не собираюсь. Сцепив руки в замок, молчу всю дорогу, и он больше не пытается со мной заговорить. Спасибо, Кирилл. Роняю, когда машина останавливается во дворе моего дома. До свидания. Я вечером зайду. Вечером? Зачем? Держась за руль двумя руками, Греховцев смотрит на меня с ощуренными глазами. Не знаю, как у тебя, а у меня сегодня праздник, Настя. Хочу сына поздравить. «А, ясно. С меня, очевидно, праздничный стол. И хочется поинтересоваться, на праздник он со своей половинкой придет или один. Но я не спрашиваю, молча закрываю дверь и ухожу. Он действительно приходит в 7. Без Карины, но с железной дорогой, о которой Ромка так мечтал. «Где мне хранить твои подарки, Кир? У меня закончилась квартира». Он хитро улыбается, но вдруг переспрашивает. «Вам здесь тесно?» «Шутка!» Поднимаю ладони в обезоруживающем жесте. «Это юмор, Кирилл!» Нахмурив брови и бросая на меня быстрые взгляды, он начинает раздеваться. А я задаюсь вопросом, что было бы, если бы я сказала, что нам с Ромкой здесь тесно? Купил нам новую квартиру или перевез бы к себе? Я слышала, как Даша рассказывала, что у него новое жилье в элитной новостройке. Сейчас там с ним Карина живет. «Мама!» Выглянув из комнаты, любопытными глазенками Ромаш смотрит на Греховцева. «Кирилл Плесол!» «Привет, Роман!» Присев на корточке, Кир подзывает его рукой. «Беги сюда!» Тот бы, может, и не согласился, но слишком уж его заинтересовала коробка у ног отца. Переставляя ножки, подбирается к нему маленькими шажочками. «Ты выздоровел?» «Да!» «Ну тогда у меня для тебя подарок!» «Слезная дорога! Ла!» У меня сердце против воли сжимается, и пульс в висках частит. Как? Как я собиралась растить его без отца? Нельзя так. Ребенок-то наш ни в чем не виноват. Но признаться, сегодня, когда я увидела в документах новое имя моего сына, внутри у меня что-то с хрустом надломилось. В груди закопошился холодный страх, ощущение потери. Словно дав Ромке свою фамилию и отчество, он его у меня ворует. Старые обиды проснулись и подняли головы. Вернувшись домой, я долго смотрела на новое свидетельство. Привыкала. Сейчас уже немного успокоилась, понимая, что Кирилл прав. Для нас с малышом ничего не изменится. Оставив их вдвоем собирать злочастную дорогу, которая, судя по всему, займет половину комнаты, я ухожу на кухню включить чайник. Завариваю свежий чай и вынимаю из духовки форму с мясом по-деревенски. Праздник же. Закончив все дела, выхожу из кухни и неожиданно становлюсь случайной свидетельницей разговора Греховцева со своей девушкой. Он стоит у входа в комнату спиной ко мне. «Я у Ромки, Карина. Я же предупреждал. Пока не знаю. В следующий раз сходим». Голос спокойный, но нотки раздражения в нем все же прослушиваются. Когда-то он со мной говорил таким же тоном. «Рано его пока к нам». На этой фразе чувствую удар в грудь. Развернувшись, резко заскакиваю обратно в кухню. Мои страхи и фобии снова оживают. «Куда к нам? К ним в гости?» «Думают, я соглашусь, чтобы мой сын проводил там время с ним и... с ней!» «Боже, пусть даже не мечтают. Пусть родят себе собственных. А мой Ромка, он... мой!» Хлебнув воды прямо из кувшина, иду в комнату. Кирилл, показывая сыну, как запустить паровоз, сидит на полу, широко расставив длинные ноги. Ромас с широко распахнутыми глазами смотрит так, словно перед ним сказка оживает. Ступая тихо, добираюсь до кресла и сажусь в него с ногами. Паровозик в этот момент трогается, и комнату оглушает восторженный визг Ромки. Кирилл смеется и оборачивается ко мне. Я, застегнутая врасплох, увязаю в его взгляде и перестаю дышать. Кислород в легких стремительно заканчивается. На фоне этого сердце в грудной клетке начинает хаотично дергаться. Кожа на лице едва не плавится. «Мама!» – верещит Ромаш. «Смотри, он едет!» Выдираю у Греховцева свой взгляд и подхватываю на руки несущегося на меня сыночка. Усаживаю на колени лицом к себе и, прижав к груди, покрываю щеки быстрыми поцелуями. «Он едет! Сам!» Трусливо прячась за Ромку, выплескиваю на него весь коктейль эмоций. Страх, неуверенность и то горячее чувство, что обожгло изнутри. Кирилл на нас смотрит. Я не вижу этого, но отчетливо ощущаю на себе его взгляд. Даже не подумав отвернуться, будто заявляет свои права на нас. Будто право имеет наблюдать нашу с Ромкой привязанность друг к другу. «Кушать хочешь?» – спрашиваю у сына. «Нет, я буду играть с Кириллом!» «Надо покушать, уже пора, а Кирилл с нами чаю выпьет. Надеюсь услышать «мне пора домой», но Греховцев срезает надежду на корню. Я с удовольствием». «Ну да, у него же праздник сегодня». Поднимаюсь на ноги вместе с сыном и несу его на кухню. Кирилл молча идет за нами. Усадив малыша в стул, отворачиваюсь к плите, на которой у меня для Ромки картофельное пюре с маленькими тефтельками. В другом виде мяса он не ест. Наполняю для него тарелку, ставлю на стол и спрашиваю Греховцева. «Чай, кофе?» «М?» Бросив взгляд на форму с мясом, пожимает плечами. «Кофе?» «Ты голодный?» «Об этом я не подумала». «Могу предложить мясо по-деревенски. Хочешь?» «Не откажусь». «Окей». Пока сервирую стол, Кир подбадривает Ромаша и хвалит, что тот ест с аппетитом. На меня вроде не обращает внимания, а я все равно чувствую на себе его взгляд. Словно он фиксирует каждое мое движение, следит за мной, как сталкер. Это невыносимо. От такого нервного напряжения сводит мышцы спины и шеи, сбивается дыхание. «Насть, садись с нами», — говорит он, когда я застываю за спиной Ромаша. «Да». Если бы не сын, я бы, наверное, не смогла проглотить ни кусочка. Но он бесконечно тараторя перетягивает внимание своего отца на себя. Кирилл ест с удовольствием, ловко орудуя ножом и вилкой, быстро расправляется с мясом. «Еще?» «Нет, спасибо, Настя. Очень вкусно». Ромка тоже уже наелся. Выпил кружку компота и стал вылезать из стула. «Я помогу». Соскакиваю на ноги, потому что сын у меня без чувства самосохранения. Ставлю его на пол, и он тут же уносится в комнату. Воздух в кухне разряжается. Я понимаю, что проблема в моей голове, и Кирилл совершенно точно не чувствует ничего подобного. Но стабилизировать собственное состояние не могу. «Кофе?» – спрашиваю тихо. «Да. Настя, я хочу, чтобы Ромка называл меня папой». Ожидаемо и логично. Но эти чертовы обиды. Жестокие слова Кира звучат в ушах, как на репите. Мысленно я топчу обиды ногами, потому что давно забыла и простила. Блин, да кого я обманываю? Я думала, что простила, пока он, злой как тысяча чертей, с обвинениями не ворвался в мою квартиру. И я не смогла простить. Мне еще больно. Я все еще не могу думать о нем спокойно. Он все еще снится. Поставив перед ним чашку кофе, наливаю себе чай. Я подумаю, как объяснить ему. Не думаю, что Ромка станет задавать неудобные вопросы. Опускаюсь на свой стул и растираю лоб ладошкой. Затем принимаюсь массировать виски. Я скажу ему: «Настя». Я не знаю, что он хотел мне сказать, потому что именно в этот момент начинает звонить мой, лежащий на углу стола, телефон. На экране большими буквами «Артур». А у Греховцева, если мне не изменяет память, 100% зрение. Схватив телефон, я отключаю звук и переворачиваю его экраном вниз. Кирилл выпрямляет спину и ставит чашку с кофе на стол. Я неосознанно делаю то же самое. Поднимаю глаза, и мы врезаемся друг в друга взглядами. Глухой удар, разряд тока по оголенным нервам. Взрыв. «Что у тебя с ним?»